Филипп Фламе Лучезарный. Филипп проводил взглядом Елену и поскреб свой брачный рисунок. Нарисованный феникс встрепенулся, шевельнулся и шире раскинул крылья. Его собственного магического резерва хватало, чтобы брачные метки были активны у обоих. Но как? Как такое могло произойти? В чем он ошибся, проводя помолвку? Ведь все делал как должно, как помнил, и обманывать свою невольную спасительницу он не планировал. Это было бы низко и недостойно. Помолвка дала бы достаточно сил, чтобы вернуться домой, и ее можно было спокойно разорвать через пару месяцев, когда он принял бы обратно свой статус и наградил Елену за помощь. Вернул бы ее домой, или помог бы устроиться у себя на родине, если бы она пожелала. Но брак... Нет. Мысли даже не допускал, хотя и намерянка очень красивая и понравилась ему. Тогда почему? И главное, как признаться этой красивой, уверенной в себе, но в то же время доверчивой и наивной девушке, что они теперь женаты? Что-то подсказывало, Елене новость не понравится. Надо срочно перемещаться домой и забирать ее с собой, а там уж он что-нибудь придумает. Неволить женщину не в его правилах. Да и он сам всегда мечтал жениться по любви, потому и оттягивал сие как мог. Потому и умер холостым и бездетным. Феникс поднял голову и посмотрел на небо, видное из окна. Ярко светило летнее солнце другого мира. Он тут по чьей-то воле. И так сильна эта божественная воля, что не только его возродила, дав шанс на новую жизнь, но и жену подарила. Потому что в себе Филипп уверен полностью и абсолютно. Тот обряд, который проводил он, не брачный. А вот что-то подправить в процессе высшая сущность вполне могла. Но кто? Кто из богов решил вмешаться в его судьбу? Кого благодарите в прямом и в переносном смысле? Ледяные чертоги. «Ну и зачем ты это сделал?» — спросила богиня зимы, глядя на задумавшегося феникса, которого возродил Цорг. «Это против правил». «Ничего подобного», — тут же вскинул подбородок бог лета. «Фениксы — дети огня. В моей воле дать им возможность переродиться». «Но это ты истратил все свои жизни, ты вселил его душу в яйцо». «Подумаешь, всего лишь жест божественной доброй воли. Этот смертный умный, сильный, восстановит свои права, наведет порядок на своих землях». «Допустим», — погладил меховой воротник Цасси. «Но ты нарушил и второе условие, вмешался в обряд. Смертные сами должны строить свои судьбы, мы даем лишь шанс. Зачем ты их поженил? Они ведь оба из чужих тебе земель, ты не властен в их мирах. Проявлять столь явное прямое вмешательство недопустимо». «Это им на благо», — поднес руку к затылку Цорг. «Сасси была права, но...» «Признавать свою ошибку не в правилах высших сущностей, поэтому бог лета судорожно размышлял, как выкрутиться». «Ты истратил свои попытки на вмешательство. Ты ведь понимаешь?» — повернулась к нему Цасси. В ледяном зеркале появилось отражение блондинки, которая еще не знала, что неожиданно стала супругой Феникса, и что ей предстоит отправиться в другой мир, из которого, возможно, она не сможет вернуться. «Но ты ведь мне поможешь? У тебя ведь остались твои попытки». Попытался Цорг спиной загородить фигурки смертных, которые начали разговаривать. «Мое время — зима», — равнодушно обронила владычица ледяных чертогов и пошла к своему трону. Вокруг засуетились снеговики, убирая снег, налетевший с ее пушистой шубки. Да и ледяное зеркало в очередной раз нужно восстановить. Бог лета зачастил к ним в гости, и каждый раз после его визита приходится делать ремонт и заморозку предметов интерьера. Цасси села, расправив складки своего белого одеяния. «Она творит свои шалости зимой, среди снегов и морозов сосулек и вьюг. Сейчас, в разгар лета, она может только наблюдать, не вмешиваясь. А вот ее добрый друг увлекся, перестарался. Как это типично для него. Цорк никогда не мог сдержать свой огненный темперамент и страдал чрезмерностью. Ну что ж, проделка бога лета весьма забавна, пусть и нарушает законы земли. Но улаживать это с покровителями того мира ему придется самостоятельно. А она понаблюдает. А зимой, может, и вмешается, если Цорк очень попросит. Елена Огнева. С процессом одевания мы управились легко и быстро, в чем нам помогли рулетка, интернет-магазины и срочная курьерская доставка. С едой помогли они же, но уже без рулетки. Фиктивный жених вел себя прилично. Рук не распускал, пошлости не говорил. Информацию о своем мире выдавал, но порционно. Сошлись на том, что ему туда необходимо вернуться. А я могу помочь. Филипп настойчиво мне рекламировал свой прекрасный край, наличие магии, дивные культурные ценности, чистый воздух. С экологией у них там все в порядке, не то что у нас. А вот транспорт гужевой и лишние конечности у животных, на которых ездят. В переводе на простой язык, у кого есть лапы или четыре ноги, бегают, прыгают и скачут на них. У кого есть крылья, еще и летают. У кого только две ноги, те ездят верхом на всех остальных. «Я не умею ездить верхом», — сразу обозначила я. «Так что учти, если я отправлюсь в твой мир на пару дней, мне нужно будет обеспечить карету. Или что там у вас?» «А если задержишься, научишься?» «С чего бы вдруг мне задерживаться?» — подняла я брови. «У меня работа, родители, квартира хорошая, прекрасная налаженная жизнь». «Но нет мужа и детей». «Так у меня и в твоем мире их нет», — рассмеялась я. «Вот уж замуж выйти — это не проблема. Сложно найти мужчину, который бы соответствовал заявленным требованиям, чтобы согласиться на брак с ним. Успею еще я найти мужа, если поставлю себе цель, выйду». «Вот это уже вряд ли», — едва слышно пробормотал он. «Что?» «Нет, ничего. А каким требованиям должен соответствовать твой супруг?» «О, ну, я не оригинальна. Все предельно просто, ничего сверхординарного я не жду. Мне нужен обеспеченный, привлекательный, умный мужчина. С хорошим здоровьем и гибким характером, чтобы не злоупотреблял алкоголем и не имел других вредных привычек. Трудолюбивый, не люблю ленивых и инертных. Еще хотелось бы, чтобы он знаком был с понятием романтика. Я это ценю». «И все?» — уточнил Филипп, зачем-то загибая пальцы, словно галочками отмечал. «Ну...» Я попыталась вспомнить, над чем еще мои подруги постоянно подшучивают, говоря, что я мужа найду не скоро. «А, вспомнила. В идеале, чтобы у меня свекровь отсутствовала или жила не слишком близко. Не испытываю желания делить такого замечательного мужчину с его мамой». Тут я рассмеялась, давая понять, что не принимаю все свои запросы буквально. «А титул, владение, наличие сильного дара?» «У нас ни у кого нет титулов. Владение – это входит в состав обеспеченности. Уж на свою квартиру то он должен был заработать. Мы ведь не студенты уже все-таки. Наличие дара – ты про что? Таланты? Нет, ну если у него будет красивый голос, умение играть на музыкальных инструментах или рисовать – это только в плюс». Выслушав, иномирный гость кивнул своим мыслям, довольно потер руки и пришлось его слегка приземлить. «Но тебе это зачем? Жених-то мне не настоящий, а замуж в другой мир я не планирую. Даже если там есть тот мужчина, который соответствует всем моим запросам». «Да-да», — согласился Филипп и предложил собрать необходимые вещи, но такие, которыми я смогу пользоваться у него в волшебном крае. Я к этим сборам относилась с огромной долей скепсиса. Но согласитесь, сложно всерьез воспринимать заявление, что мы отправимся в иную реальность. Туда, где живут персонажи сказок и фэнтези-романов. Вышла я из возраста, когда безоговорочно веришь в любую дичь и радостно бежишь ей навстречу. С другой стороны, вот же он, сказочный персонаж. Сидит своей волшебной персоной у меня на диване, и ярко горит на солнышке огненно-рыжая шевелюра. А потом все как-то внезапно и быстро случилось. Только вот собрала я сумку и рюкзак с разными девичьими мелочами, удобной одеждой и обувью, выключила всю технику, отправила сообщение маме и начальнику, что срочно уезжаю. Маме надо забрать все из холодильника и овощи, фрукты из шкафа. Шефу придется мне оформить или отгул, или отпуск за свой счет, потому что... А потом, без всяких ритуалов, танцев с бубнами, магических пасов, Филипп просто обнял меня, прижал к себе лицом в грудь. Ой, какой он горячий, как вкусно пахнет! И вокруг повеяло жаром, словно мы вошли в раскаленную сауну. Сухой горячий воздух обжег на несколько мгновений, дышать стало трудно, но неприятные ощущения быстро прошли. Рука Филиппа, прижимающая меня за талию, ослабила хватку, и я смогла слегка отодвинуться и оглянуться. Увиденное снова вышибло воздух из груди, но уже от восторга. Я стояла в коконе из огненных крыльев. Примерно так рисуют в детских книжках жар-птицу, которая горит. Каждое перышко этих огромных огненных крыльев, которые укрывали меня шалашом и огораживали от окружающей действительности, сияло и горело. И по всем законам физики я должна была бы загореться. И я, и мои волосы, и моя одежда. Но по неведомой причине этот невероятный жар я ощущала так, словно грела руки у костра, и он не причинял мне боли или неудобства. Это было немыслимо. Невероятно, сказочно прекрасно. Я подняла голову и взглянула в лицо Филиппу, а он с улыбкой смотрел на меня, как на ребенка, впервые узревшего чудо. Не мешал, давал насладиться и осознать. Я осторожно протянула руку и собралась потрогать указательным пальцем крыло. Но сначала снова посмотрела в глаза Феникса, взглядом спрашивая разрешения. Он кивнул и шире улыбнулся. Крылья были, как у птицы, как у большой-большой птицы, шелковые, нежные, теплые, а огонь на них горячий, но не обжигающий. Ну как? Как такое возможно? Я и потыкала, и погладила, и пощупала, и пожмякала крылья своего фиктивного жениха. Он не запрещал, стоял с видом крупного большого зверя, который снисходительно терпит, что его трогает кто-то маленький и безобидный. Едва не попискивая от восторга, я закончила изучение и спросила. «А как? Их же не было!» «Потому что в твоем мире нет магии. Фениксы могут выпускать крылья, но могут их убирать. Или превращаться в птиц». «Я в обмороке от восхищения», — сообщила я и снова погладила крыло. Очень хотелось схватить его и прижать к себе, или зарыться в него лицом. Но милота же, аж сердце заходится от восторга. «Идем?» — спросил Филипп. «Да-да, идем. А куда? А ты их уберешь или оставишь? А это не больно? А рубашка на спине как же? Там дырки откуда-то взялись?» «Крылья оставлю. Они помогают накапливать магическую энергию, распределять потоки, творить заклинания. Защищают. С ними как раз наша привычная повседневная форма. Убираем в редких случаях. Дырки на рубашке я прорезал заранее, пока ты собирала сумку». Он распахнул крылья, выпуская меня из кокона. И я снова едва не завизжала от восторга. Он был как ангел на картинках. Такой большой, красивый, с огромными полыхающими крыльями. Только не белыми, а ярко-рыжими, как его волосы. «Филипп? Ты?» — прозвучал за моей спиной растерянный мужской голос. «Ты же умер!» Я резко оглянулась и уставилась на эльфа. Ушастого, блондинистого, тонкого, звонкого, с красивым надменным лицом. Хотя нет, сейчас оно излучало не надменность, а невероятное изумление. «Здравствуй, Эрион!» — ровно ответил Феникс. «И давно я умер?» «Пару столетий как? Но постой. Где же ты был? Тебя все похоронили. Ты отправился в другой мир, имитировав смерть? Можно и так сказать. Мир был технический, без магии. Эрион, позволь тебе представить мою супругу. Елена Фламе Лучезарная, дочь Владимира из рода Огневых. У меня глаза чуть не выпали от сказанного. Какая еще дочь Владимира из рода Огневых? Из какой-то стати я вдруг супруга? Врать-то зачем? Я открыла рот, но сказать ничего не успела. Филипп аккуратно, но крепко сжал мои пальцы, после чего положил мою ладонь себе на локоть. Елена — это мой давний друг, Эрион Рассветный. Леди Елена? — поклонился эльф. Выпрямился и с видом еще большего изумления уточнил. «Ты женился? Неожиданно. Вот уж сюрприз случится». «Кто сейчас во главе моего рода?» Шагнул вперед и немного потянул меня за собой Фил. «Дядюшка Герберт, тебе будут не рады». «Безусловно», — согласился Феникс. «Ты со мной?» «Разумеется», — предвкушающе ухмыльнулся Эрион. «Ни за что не пропущу такое веселье». Не дожидаясь ответа, он махнул рукой. С его пальцев сорвались изумрудные полупрозрачные воздушные ленты. Они завихрились, и открылся портал. Все как в фильмах рисуют. «Позер!» — добродушно усмехнулся Филипп и подошел к эльфу, увлекая и меня. Мужчины обменялись рукопожатием, а потом мы перешли в новую локацию. Я решила пока помалкивать. Больше смотреть и запоминать. Все вопросы потом Филиппу наедине. Что-то, вероятно, изменилось в его планах, раз он решил представлять меня не невестой, а женой. Понять бы еще что и чем мне это аукнется. Я улыбалась, с любопытством осматривалась, хлопала ресницами и всем своим видом давала понять, что я нежный цветочек, безобидная и славная блондинка. Я за годы срослась с этой маской и, должна сказать, она никогда не подводила. Если уж и приходилось выставлять на первый план стервозину и умную бизнес-леди, то только когда роль светлой девочки-ромашки не помогала добиться цели. Там, где добро и хорошие отношения не справляются, всегда побеждает вовремя включенный плохой характер. Эрион перенес нас во дворец, самый настоящий, судя по интерьеру. Лепнина, позолота, зеркала, ковры, мрамор, фрески. Дорого, изысканно, немного чрезмерно. И очень просторно. Уходящие ввысь потолки, широкие коридоры, по которым могут пройти человек 8 локоть к локтю. Или же 2 феникса с распахнутыми крыльями. Однако к нам спешили, нас встречали, нам удивлялись. И нам не были рады. Филиппа не ждали. Его давно похоронили. Имущество и главенство над родом приняли. Возвращать ничего не хотели. Это было написано на лице встретившего нас хищного мужика с медно-рыжими волосами. Крючковатый нос, острый подбородок, запавшие щеки. Эдакий грифон, сутулый, тонкошеи, неприятный и опасный. Опасностью от него веяло все то время, пока он, фальшиво улыбаясь, приветствовал своего давно умершего, но вдруг восставшего из пепла родича. Филипп восстал не из пепла, а из яйца. Но это известно только мне. А я же молчу, ресницами хлопаю. «Представь мне свою фаворитку, Филипп», — наконец перевел лорд Герберт внимание на меня. «Дядюшка, не нужно. Разве бы я осквернил семейное гнездо, привел сюда любовницу?» Мягко пожурил его мой спутник, но глаза его сверкнули предупреждением. «Вглядись в ауры и позволь представить тебе мою супругу. Елена Фламе Лучезарная, дочь Владимира из рода Огневых. Я женился в другом мире и привел свою законную супругу сюда, в свой дом». Кажется, моя улыбка стала чуть более натянутая. А еще чесалась правая пятка. Ужасно хотелось наступить на ногу своему мужу. Зато как-то понятнее стало, почему он настаивал на том, чтобы я надела длинное платье, а вместо туфель на шпильках настойчиво обувал меня в лодочке. Будь я сейчас на каблуках, кто-то мог бы обзавестись дыркой в ноге. Или двумя. Но в туфлях на низком квадратном каблучке дырявить мутных женихов несподручно. Несподножно. Низкоблучно. А потому я улыбалась. Улыбалась натянуто не только я. Дядюшку Герберта чуть не перекосило от радости при известии о женитьбе Филиппа. «Ты женился на человечке? В другом мире?» «Да, моя жена дарована мне богом огня. Предвосхищая вопросы, брак договорной, полный, расторжению не подлежит. Все мои прежние договоренности о возможных невестах потеряли силу. Супруга у меня останется одна. Вторую жену я не стану брать, это обговорено условиями договора». Лицо нынешнего главы рода Лучезарных аж искорежило. Совсем он не умеет себя контролировать. А Филипп, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «А что же от твоей дочери, дядюшка? Красавица Элоина, полагаю, давно замужем? Есть ли у тебя внуки?» «Разумеется, трое. Авиона еще не нашла супруга». Мужчины еще о чем-то говорили, а я заскучала и принялась осматриваться. Увидела подглядывающую прислугу. Ого, тут их много, и горничные, и лакеи, и не знаю, кто еще. Но все в форменной одежде, выдержанной в одном стиле и цвете. Сразу понятно, где люди работают. Или не люди, так и не поймешь. Господи, я в другом мире. Стою с крылатым фениксом, беседую с другим крылатым фениксом, а рядышком ушастый эльф. Вернулась я в беседу на моменте, когда мой эффективный жених высказал намерение занять свои прежние покои. «Мои комнаты прибраны?» — спросил он и предложил мне руку, чтобы провести туда. «Нет», — едва ли не проскрипел собеседник. «Чего это его так перекорежило?» «Мы считали тебя мертвым, Филипп. В покоях твоих родителей живу я». «О, досадно. Ну ничего, мы с моей женой немного подождем, пока слуги перенесут твои вещи в другие комнаты. Какие ты хочешь занять, дядя, свои прежние? Что с обстановкой, кстати? Нужен ли где-то ремонт? А то я давно не заглядывал сюда». «Очень давно». Скрежетнул зубами лорд Герберт, но по непонятной причине не послал лесом незваного гостя, нежеланного владельца всего. Странные отношения. И что нам мешает занять любые другие комнаты? Я как бы рассчитываю на отдельную спальню. Жених мне Филипп не настоящий, по договоренности ненадолго. А муж так вообще только на словах. Предстоит выяснить сей момент. Гулять нам не пришлось. Мы просто медленно отправились на третий этаж, без лифта. Чувствую, я стану очень стройной. Или же буду редко заходить в свою комнату, а то ведь не набегаешься. Этаж-то вроде как всего третий, но высота потолков такая, что каждый лестничный пролет повергает в трепет. Дворец был прекрасен. Слуги пугливые не отсвечивали, на пути все, кого мы встречали, тут же кланялись и быстро исчезали. Филипп по дороге проводил мне экскурсию. Мол, дорогая моя леди Елена, вот это зеркало — подарок эльфов моему прадеду, а вот эту дивную композицию из напольных ваз преподнесли ундины. И нет, это не фарфор, как ты могла бы подумать, а чистый перламутр. А вот эти изысканные живописные полотна писал по заказу моей троюродной тетушки известнейший живописец того времени. А я что? Я блондинка. Шла, смотрела, улыбалась, моргала, ахала в нужных местах. Задать вопросы я успею потом. Поколотить кое-кого бессовестного тоже. Покои, куда мы добрались, оказались не спальней, как я наивно предполагала, а приличными такими многокомнатными апартаментами. Сначала мы зашли в женские. Светлая гостиная, будуар, гардеробная, спальня, ванная и комната для камеристки. О, мне еще и камеристку предоставят, как мило. В дамских комнатах царила идеальная чистота, не пылинки. Но вид они имели нежилой. Потом мы вышли обратно в коридор, прошли еще немного и вошли в следующую двустворчатую дверь. Ага, это мужские апартаменты. Тоже гостиная, спальня, гардеробная, ванная. но вместо будуара кабинет. И вот как раз им явно пользовались и вынесли отсюда вещи совсем недавно. Приоткрыта дверца сейфа на стене, неплотно задвинут верхний ящик стола. Лорда Герберта снова перекосило от злости. Он так зыркнул на служанку, которая нас сопровождала, что она аж подпрыгнула и бросилась исправлять недочеты. Филипп же с благодушным видом поблагодарил девушку и, как ни в чем не бывало, повел меня в спальню. Прокомментировал интерьер, мол, совсем не изменился. После чего подвел меня к стене, у которой стояло кресло и круглый столик. «Дорогая, проход в твои покои тут». Он потянул за ручку, которую я приняла за бронзовое украшение на стене, и распахнул замаскированную дверь. «Ничего себе!» «К тебе сейчас придет экономка и приставит горничных. Осмотрись пока, может, у тебя появится пожелание. Остальным слугам я тебя представлю через полчаса. Мы только закончим наш разговор с лордом Гербертом». «Хорошо». Не стала я спорить. Вышла из уютного кокона крыльев. Стало сразу зябко и неуютно. Надо же, как они, оказывается, на меня успокаивающе действовали. Даже не переживала из-за всего происходящего. А вот отошла, и нервичок возник. Остаток дня прошел у меня быстро и скомканно. Познакомилась с экономкой, суровой рыжей теткой. Крылатой, с перьями ржаво-коричневого цвета. Мадам Хлоя обладала хваткой бульдога, нервами, стальными канатами и репутацией дракона, судя по тому, как служанки выполняли ее распоряжение. Ничего, так хороший специалист, я оценила. О чем ей и сообщила, что восхищена ее деловыми качествами. Во дворце чистота, никто не слоняется без дела. Выразила надежду, что шеф-повар меня тоже порадует. Мадам Хлоя не оттаяла. Она была слишком сурова для этого, но смотреть на меня как на вошь перестала. Горничную мне выделили эльфийку. Ага. Называется, почувствую собственное несовершенство рядом с прелестью глазастой. Вот надо ж такой красавицей быть. Это ведь удавиться просто от зависти. «Ох, леди!» — всплеснула руками Летти и прижала их к щечкам. «Идеальным щечкам, черт побери!» «Вы так добры ко мне. Благодарю. А хотите, я вам вечером организую полный цикл уходовых процедур. Вам понравится. Все леди любят. Потом кожа аж светится. У нас есть самые лучшие зелья и притирки от эльфийского двора и немного пыльцы фей». «Хочу ли я волшебные спа-процедуры?» «Хм, какой сложный вопрос. Прямо теряюсь ответить «да» или «да, да, да». Но следить за языком надо, про внешность красавицы Летти я, оказывается, брякнула вслух. Слуг в замке много. Меня и представили супруга, вернувшегося после долгого отсутствия главы рода и дворца. Я улыбалась. Прибить дорогого жениха хотелось все больше, но я же кремень. Скандал буду устраивать позднее, наедине, насытый желудок, после массажа. Тогда есть шанс, что я подобрею. Служанки мне, впрочем, рады не были. Мадам Хлоя тоже. Да и дворецкий с поварами. Новая начальница приехала, кто же обрадуется? Успокоить я их не могла, потому что Филипп на мою попытку сказать, что я не стану сильно докучать, меня перебил и не дал договорить. «Леди Елена отдохнет с дороги, освоится, осмотрит владение и после этого побеседует с вами с каждым предметно. Да, дорогая?» «А я помогу всем, чем смогу, если ты не сумеешь сразу освоиться в новом мире. А пока, если хочешь, можешь отпустить слуг». Я проглотила рвущиеся с языка слова, улыбнулась. «Конечно», — перевела взгляд на выстроившуюся в ряд прислугу, кивнула им. «Спасибо. Вы можете быть свободны. Мне потребуется время, чтобы разобраться. Поэтому пока к вам нет просьб или распоряжений. Мадам Хлоя прекрасно справляется, у меня нет замечаний». Экономка опустила глаза с достоинством, принимая оценку ее работы. Немного меня озадачило то, как именно мы стояли, пока меня представляли обслуживающему персоналу. Я-то стояла, сцепив руки за спиной. Любимая моя поза, которая помогает держать осанку. Филипп встал справа, плечом к плечу, распахнул крылья и совсем чуть-чуть их свернул вперед. В итоге я оказалась под защитой левого крыла. Приятно, уютно, тепло, хотя и немного жутковато. Оно ведь снова горело. Пламя переливалось с перышка на перышко. Вероятно, это что-то значило, потому что взгляды местных в мой адрес стали немного, не знаю, уважительнее, сдули опасения, поняли, что я под защитой, что ли? Впрочем, в первый день никто из слуг не рискнул проверять границы дозволенного. Массаж от эльфийки Лети был прекрасен. Масочки и обертывания великолепны. Шампуни и ополаскиватели вкусно пахли, ванная роскошная. А снова мы с дорогим моим фиктивным женихом увиделись к вечеру, когда в его гостиной накрыли стол к ужину. Мне горничная сообщила, что сегодня, по распоряжению лорда, мы с ним трапезничаем наедине в своих покоях. Ну ладно. Я нарядилась в одно из своих вечерних платьев. Местных-то еще нет. Портниху обещали, но завтра. Прическу мне сделали. Зализывать кудряшки я не позволила, поэтому вид у меня был милый и совсем земной. Учитывая антураж вокруг, ощущение, словно я выехала на загородный корпоратив и готова идти на банкет. В общем и в целом у меня претензий фактически нет. Все красиво, ко мне все вежливо. Дядюшка Герберт с утра зубами скрипел и гневными взглядами обливал, но ни словом, ни действом никак не обидел. Единственная моя претензия — какого черта? Собственно, именно это спросила я у Филиппа, когда мы сели за стол и остались наедине. Мы же были женихом и невестой. Уговор у нас об этом. Тебе жалко, что ли? Спросил с хитрым видом сидящий напротив рыжий красавчик. Я аж опешила от такой непосредственности. В смысле? А ты как потом будешь объяснять мое отсутствие, когда я вернусь на землю? Что ты разбила мне сердце, бросила на произвол судьбы. Я горю, страдаю без тебя, о других женщинах думать не могу. Ведь никто из них не может сравниться с моей прекрасной Еленой. Будешь вино? Буду, машинально ответила я. Филипп разлил нам обоим вина, а после принялся ухаживать за мной, подкладывая в тарелку разные блюда. Ужинали мы наедине. Прислугу он отослал, сказав, что сами справимся. Зачем? Спросила я наконец, когда поела и немного подобрела. Так надо. Со вздохом признался Феникс, перестав дурачиться. «Пока ты моя жена, ты в безопасности. На невесту возможны покушения. Жена под охраной рода, она неприкосновенна». «С чего вдруг? В чем принципиальная разница?» «Невеста вне рода жениха. Ее охраняет магия родительского рода. Там возможны нюансы. Жена Феникса связана не только с мужем, но и с магией его рода. Меня снова могут попытаться устранить. Тебя нет. Женщин фениксов трогать нельзя. Табу». «Я не феникс, если вдруг ты забыл». Покрутила я вилку в пальцах. «И что, тебя попытаются убить?» «Вне сомнений, пусть и не сразу». Ответил он сначала на последний вопрос. «Ты не феникс, ты человек, но магия феникса всегда в его жене». «Но мы же...» Я хотела сказать, что вне зависимости от того, что он наврал всем, фактически мы не женаты. «Милая моя супруга, что ты хочешь в подарок на свадьбу?» Вдруг, повысив голос, спросил он. «Я задолжал тебе украшения. Есть пожелания?» Я подняла бровь. Филипп прижмурился, усмехнулся, кивнул мне многозначительно, указав взглядом в сторону окна, и поднял бокал. «Не поняла. Нас подслушивают за окном, что ли? Мы на третьем этаже. По факту, на пятом человеческом, с учетом высоты местных потолков. Ах да, они ж крылатые. Ладно». Я вредно улыбнулась и медовым голоском пропела. «Милый, ты обещал мне комплект с голубыми бриллиантами». «Под цвет твоих небесных глаз», — тут же подхватил он. «Я помню. Но, может, ты хочешь что-нибудь еще?» Пегаса, единорога, ездовую кошку, грифона. Я моргнула. Это он сейчас прикалывается или серьезно? Есть предпочтение, уточнил Филипп. Я бы советовал выбрать все же пегаса или грифона. Удобно передвигаться по воздуху. А драконов нет? С опаской спросила я, понимая, что ничуть не удивлюсь, если окажется, что мне могут и летучую рептилию обеспечить. Елена, в моем мире драконы — это разумный народ с двумя ипостасями. Если захочешь, я познакомлю тебя с моим давним другом. Он дракон рубинового клана. «А-а-а», — протянула я. «Понятно. Ага». Чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь, я наткнула на вилку кусок мяса, отправила его в рот и принялась ужинать. Ограничимся пока упоминанием голубых бриллиантов. Спать я ложилась в задумчивости. Слава богу, тут у аристократии приняты раздельные спальни. То есть ютиться нам ради того, чтобы все продолжали считать нас супругами, на одной кровати не придется. Лети помогла мне разобрать прическу и снять платье. Хотя я и говорила, что и сама прекрасно справлюсь. Но кто бы меня слушал? «Что вы, леди Елена, не положено. Да меня же уволят, если узнают, что я не помогла вам приготовиться ко сну». На самом-то деле, думаю, ей просто было любопытно. Потому она сунула нос в каждую мою одежку, привезенную из земли. Оценила мои бельевые комплекты, чулки, туфли, косметику и парфюм. Пижама с веселенькими розовыми слониками ее позабавила. Шелковая ночнушка порадовала. А проснулась я рано утром в объятиях. Затаилась, пытаясь понять. А потом как поняла? Глаза распахнула и попыталась откатиться. «Спи», — сонно пробормотал Филипп и попытался меня подгрести к себе обратно. «Ты что тут делаешь?» — прошипела я. «Сплю», — ответил он. Открыл глаза, недоуменно уставился на меня и уточнил. «Себя что-то испугало? Ты поэтому пришла?» «Я? Я не хожу. Ну, в смысле...» — припомнила я вчерашнее пробуждение на диване. «Ты у меня в спальне!» — наконец нашла слова. «А что я тут делаю?» Озадачился Филипп и сел. Огляделся, тряхнул головой. «Как я тут очутился?» «Ты меня спрашиваешь?» «Не припомню, чтобы я сюда шел. Но рад, что ты меня не выгнала. Мне очень нравится». Тут он опустил взгляд чуть ниже, сбился с речи и сглотнул. А тонкая простыня, укрывавшая его до пояса, шевельнулась. И что же его так впечатлило? Я быстро глянула на себя и, судорожно подхватив тонкую бретельку ночной сорочки, подтянула ее вверх, скрывая от голодного взгляда своего фиктивного жениха обнажившуюся правую грудь. «Ну, тебе пора», — жутко покраснев, сообщила я. «Да», — прикипев взглядом к моей груди, отозвался Феникс. Та уже пряталась под шелком, но... Черт, неловко-то как. Вроде взрослые люди, и нас определенно тянет друг к другу. Но не так же быстро. Мы едва знакомы. Правда, уже успели обручиться фиктивно, а все окружающие считают меня его женой. Тут прозвучали быстрые легкие шаги, в спальню впорхнула Летти со словами. «Леди Елена, доброе утро! Прибыли модистки и... Ой!» Сбилась она с шага, увидев, что мы с Филиппом вдвоем в постели. «Простите, леди, лорд, я ничего не видела». Она развернулась и выскочила из спальни. «И что это было?» Проводила я ее ошарашенным взглядом. «Сплетничать побежала». Вдруг развеселился Феникс, упал обратно на подушки, вытянулся во весь рост и заложил руки за голову. «В смысле?» «У нас не принято супругам ночевать вместе». «А как же вы тогда размножаетесь?» — фыркнула я. Смущение прошло, стало смешно и любопытно. «Да и прочие постельные развлечения». «А, это не связано со сном. Сначала, как ты выразилась, развлечение для продолжения рода, потом муж покидает спальню жены. Или же она уходит к себе, чтобы спокойно выспаться». Мы переглянулись, почему-то вдруг оба рассмеялись. Фил полежал еще мгновение, потом откинул простыню, легко вскочил с кровати и, совершенно не смущаясь наготы, пошел к двери между нашими спальнями. «Елена», — обернулся он на пороге, — «я не помню, как пришел сюда, но мне нравится просыпаться рядом с тобой». Он вышел, а я помассировала скальп и подумала, что и мне это очень нравится, просыпаться с ним рядом. И это может стать проблемой. И что я тоже совершенно не помню, как я вчера заявилась к нему спать на диван. Портниха привезла с собой образцы тканей, фурнитуры и иллюстрированные альбомы. Обсудили с ней мой гардероб. Симпатичная тетенька с замашками всемирно известного кутюрье с недели высокой моды пыталась меня продавить своими решениями и выбором. Очень удивилась, когда не получилось. Строптивая я отказалась от ярких красок, совершенно не идущих мне по типажу. Почему-то я не захотела корсета для тоненькой талии. Ну и что, что дышать в таких не выйдет, красиво же. А еще я почему-то никак не желала, чтобы декольте были такими, что грудь вываливалась. Странно, да? Вежливо улыбаясь в нужных моментах, я настаивала на своем и отвергала некоторые из предложений модистки. Непонятная дамочка. Либо она не так уж и хороша, либо ей приплатили местные красотки, чтобы она сотворила из меня чучело. После того, как мы потратили впустую час, а портниха так и не приняла мои корректировки, продолжая упорно пытаться навязать свое мнение, я встала с диванчика, отошла к окну, постояла, любуясь далями и прекрасными видами. «Леди?» — не поняла она, так как я прервала разговор на середине. «Спасибо за уделенное время, его оплатят. Вас проводят», — предельно вежливо ответила я. «Но как же», — растерялась она, — «мы же так ни о чем и не договорились». «Мы с вами не сработаемся, мадам. Я попрошу мужа найти мне другого специалиста». «Вот как», — поджала она губы, помолчала и упрямо уточнила. «И почему же? Я лучшая в своем деле». «Несомненно. У вас прекрасно скроенное платье, очень интересные фасоны в журналах, хороший выбор тканей. Но...» — не дождалась она продолжения. «Но вы совсем не чувствуете меня, мой цветотип и пристрастие. Я светлая блондинка мягкого типажа, с голубыми глазами, кудряшками, женственной фигурой. Мне идут пастельные оттенки. Светло-голубой, белый, нежный розовый, легкий сиреневый. Нейтральный беж. Вы же мне предлагали агрессивные цвета, которые подошли бы брюнетке или огненно-рыжей девушке. Да и фасоны. Посмотрите на мою фигуру и пластику движений. Почему же вы мне предлагаете это?» Указала я подбородком на несколько отвергнутых мною эскизов. «При всем уважении к вашим способностям, я не подхожу вам в качестве клиентки». «Вот как значит...» Сложила руки на коленях женщина, сжала губы, прищурилась, а потом вдруг встала, улыбнулась совсем иначе, чем до этого, и пригласила меня вернуться на диванчик. «Леди Елена, позвольте начать сначала. Я постараюсь вас удивить». Кажется, проверку я прошла. Те, кто заплатил за то, чтобы меня вырядили чучелом, обломался. Потому что переговоры пошли совсем иначе. И мадам оказалась действительно тонко чувствующим специалистом. Она идеально подобрала мне и цветовую гамму, и отделку, и фасоны по местной моде, но с учетом моих пожеланий. Забегая вперед, скажу, что она была такая не одна. Нам с Филиппом не были рады. Улыбались в глаза, не говорили ничего плохого, но считывалось, что мы тут для всех лишние. У них тут свой мирок, свой образ жизни, свой глава рода, свои местные красавицы и примы. Свалившийся как снег на голову предыдущий глава рода, которого вроде как похоронили, а он вдруг живой. И я его жена, ну, по его словам. Мало того, что явилась невесть откуда и непонятно чего ждать. Так еще я человек, иномерянка, не маг. Вот уж смешно. Кто бы мне когда сказал, что меня будут булить из-за того, что я, та-дам, не волшебница. Но хуже того, я еще и безобидная на вид блондинка, но почему-то не безропотная и податливая, а со своим мнением. Кажется, я кому-то сломала систему. Ну, ой. Была бы тут Варвара, она бы им всем хвосты и крылья на уши и рога намотала и в задницу носовала. И все это с доброй улыбкой крокодилицы. Поскольку потом еще бы и слезинку пустила. Мол, ребята, мне самой так вас, дураков, жалко. Сочувствую, но... Сдохните, твари, или сделайте как не надо. Я так не умею. Я добрая. Не крокодилица, а милая кошечка. Если мне что-то не нравится, всего лишь выпускаю коготки и делаю контрольный кусь. А вот если предупредительный кусь не сработал, то отгрызу что-нибудь. Ну а чего они меня обижать вздумали, такую милую и добрую? И не надо потом плакать, сами же виноваты. И кляузничать на меня мужу тоже не нужно, потому что он внимательно выслушивал поток возмущений и претензий, а потом сочувственно говорил что-то в духе: «А зачем же вы расстраиваете леди Елену? Не стыдно?» «Но как же!» — терялись жалобщики. «Она же...» «Но не убила же. В подвалы не отправила, не оштрафовала. И даже ко мне не пришла с просьбой разобраться. Видите, какая удивительная и добрая женщина. И что же мне теперь делать? Вы расстроили мою дорогую супругу, сами мне об этом рассказали. По идее, я должен принять меры, чтобы подобного больше не повторилось. Но и увольнять вас не хочется. Вы же не со зла, да?» «Нет». «И больше так не будете?» «Нет», — в шоке отвечали они. «И пожелания моей жены больше не останутся неуслышанными? Ей ведь не придется снова огорчаться из-за ваших поступков?» «Не придется». Мрачненько так. «Ну вот и хорошо», — улыбался хитрый Феникс. «Ступайте работать, а я поговорю с леди Еленой, постараюсь поднять ей настроение, раз уж вы так его омрачили». Те, кто жаловался, уходили в ступоре. А мне потом Филипп непременно что-то дарил на глазах у кого-то из обслуги, гостей дворца или дядюшки Герберта. Причем такое, чтобы все обзавидовались. Драгоценности, меха, милые безделушки, цветы. Преподносилось это с комплиментами и комментариями в духе: «Ты ж мое солнышко светлое лучистое, леди Елена моя ненаглядная. Тебе испортили настроение, я уже знаю. Хочу тебе все исправить. Привез вот...» «Чудо заморское, цветочек аленький. Каждый раз хотелось вставить мне». Но вместо этого я улыбалась, благодарила и благосклонно принимала подарок. Учитывая, что это всегда было что-то невероятное и обалденное, искренне восхищалась. Этим мы сильно расстраивали окружающих. Вот не умеют люди и нелюди радоваться за других. Эх, не умеют. Что же касается нас с Филиппом, то мы почти не виделись. Он приводил запущенные дела в порядок. Хотя странно, почему они запущены это? Ведь был же глава рода, лорд Герберт Фламе. Что не так-то? Я понимаю, Филипп отсутствовал пару столетий, но что-то же делалось. Но я в это пока не лезла, на меня Фил свалил дворец, управление им и прилегающими территориями, ну и присмотр за всем хозяйством. Мне еще предстояло испортить настроение управляющему дворцом. Мужчина пока не знал о грядущем несчастье и жил спокойно. В моменты, когда мы с моим якобы мужем оставались вдвоем на подольше, чем просто поздороваться и обменяться любезностями, то проводили время на удивление хорошо. Много смеялись, общались, делились прошедшим за день. Он мне рассказывал про свой мир, расовые особенности народов его населяющих, о традициях фениксов. Пообещал нанять учителей для меня. «Да я же тут ненадолго. Зачем учителя? Мне скоро домой возвращаться, я ведь в отпуске. Сильно долго отсутствовать не могу, а то меня уволят». «Ну и пусть. Найдешь другую работу, еще лучше. Глупо ведь бросать здесь все недоделанным, согласись. Тем более, что я финансово тебе компенсирую твое время и помощь». «Да ты и так мне кучу всего надарил. Я же эти драгоценности даже не смогу носить на земле. Я ведь живу обычной жизнью в обычной городской квартире, а не в королевском дворце. Носи здесь. Легко отмахивался он. Для квартиры купим любые другие, какие захочешь. И ответь, когда начнешь осваивать верховую езду? Не хочу. Я боюсь, они такие большие, с копытами, еще упаду. Филипп смеялся, чурбан крылатый. Его бы посадить в машину железную и отправить рулить. А я вот вожу машину много лет и ничего. В общем, с ним у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Если бы не одно «но». Каждое утро мы по непонятной причине просыпались вместе. То в его спальне, то в моей. Это оказалось неприятным сюрпризом. Поскольку на вторую нашу ночь здесь, в мире фениксов, я открыла глаза в его кровати, в его спальне. Филипп лежал с видом налакавшегося сливок кота, обнимал меня и совершенно не напрягался от ситуации. «Почему я тут?» — спросила я, осмотревшись. «Не знаю», — улыбнулся женишок. «Я проснулся недавно и обнаружил тебя крепко спящей». «Нас не ждали, а мы приперлись», — буркнула я и уронила лицо в ладони. «Я лунатик, и когда мой мозг спит, тело самовольно шляется и уходит под бочок классному мужику?» «Полный абзац». «Лорд, пора вставать», — вошел в спальню камердинер Филиппа. Меня не заметил, спокойно подошел к окну и раздернул гордины. «Вы просили вас разбудить пораньше и напомнить о...» Тут мужчина повернулся, узрел нас двоих в постели, сбился с речи. Мгновенно поднял глаза к потолку, чтобы не таращиться на полуобнаженную меня и совершенно голого Фила. «Приношу извинения, леди, лорд. Я зайду позже». Камердинер поклонился и поспешно покинул спальню. «Слуги, жуткие сплетники, все. Моя служанка-болтушка после того, как застукала нас вчера в одной постели утром, всем растрепала. Я это сразу поняла по шепоткам и переглядываниям. Этот тоже поделился впечатлениями с коллегами. Не знаю уж, хорошим ли это они считают или нет, но факт. Лорд и леди спят вместе, хотя у каждого есть своя спальня». Мне пришлось возвращаться к себе, а Филипп даже встал, проводил меня и подержал дверь между нашими опочивальнями. А рано утром следующего дня мы с Фениксом опять проснулись в обнимку, но уже в моей постели. Полежали, глядя друг на друга. Я не слышала, когда и как он пришел. Судя по его озадаченному виду, он тоже. Мы оба лунатики, ходим друг за дружкой. «Ты не помнишь, как сюда пришел?» — осторожно спросила я. «Нет, это странно. Еще поспим, вставать рано». «Ну ладно», — подумав, согласилась я. «Ну а что, не впервой ведь? На ночь крылья Феникс всегда убирает куда-то. Становится как обычный человек, так что ничего не мешает. Уютно, тепло, приятно. Секса, правда, хочется. Но тут уж ничего не поделаешь, сама я соблазнять его не стану». Мы снова переглянулись, после чего упали каждая на свою подушку и опять заснули, чтобы вновь проснуться в обнимку под утреннее приветствие моей горничной. «Ой, леди, лорд!» — пролепетала Летти и сбежала. «Спать голым обязательно?» — буркнула я куда-то в ребра Фила. «Пугаешь обслуживающий персонал». «Так удобнее». Зевнул он, подгреб меня ближе и снова засопел. Надо ли говорить, что утром следующего дня мы проснулись вдвоем в обнимку. Он был голый, но спали мы в его кровати. Наметилась цикличность. Ночь я к нему являлась, ночь он ко мне строго по очереди. Ни разу мы друг друга на приходе не поймали, но стабильно просыпались вместе утром. Без исключений. Когда бы и во сколько бы мы ни ложились спать, утро мы встречали в одной постели. Прислуга привыкла. Посчитала это нашей семейной причудой, оценила твердый график. Ни разу мы не сбились с нашими ночными похождениями. Теперь ни моя камеристка, ни камердинер Фила не тушевались, обнаружив нас в очередной раз спящими вместе. Муж и жена ведь? Ну а то, что им от чего-то не спится по отдельности и не ложатся сразу с вечера вместе, ну так... У богатых свои причуды. Все были уверены, что лорд Филипп Фламе Лучезарный страшно влюблен в свою жену. Поощряет любой ее каприз, балует подарками, не смотрит на других женщин. Да и зачем ему? Ведь они каждую ночь напролет предаются страстной любви. Хе-хе. Я прямо аж завидовала этой легенде и самой себе. Все было хорошо, кроме отсутствия этой самой страстной любви. А я ведь не железная. Филипп тоже демонстрировал мне каждое утро, что и его организм не железный, и на меня очень даже реагирует. Но никаких приставаний. Даже самого маленького, даже крохотного, даже поцелуя, кроме как в щечку. Черт! Да он меня даже ни разу ни за попу, ни за грудь не полапал. Чурбан бесчувственный, жалко, что ли? Все это, конечно, было странно и приятно, но не могло не обеспокоить. Лунатизмом ни я, ни Фил ранее не страдали, а потому начали подозревать, что ходим мы не по своей воле. А как проверять-то будем? Посадим кого-то рядом бодрствовать дозорным? Спросила я. Нельзя, покачал Феникс головой. Я не знаю, кому можно доверять, а значит, никто не должен знать, что мы так можем. Что насчет Ириона? Все же нет. Он ведь твой друг. В любом случае, его-то ты знаешь намного дольше, чем меня. Я сейчас скажу странное. Задумчиво глянул он на меня. Но обстоятельства таковы, что ты единственная, кому я доверяю. И нет, не потому, что мы фиктивно обручились. Просто ты встала на мою сторону тогда, когда я был никем, голым и только возродившимся в чужом мире. Протянула руку помощи и согласилась на то, что тебе было совершенно ненужно и невыгодно. Оказалось, не так уж и невыгодно. Покрутила я рукой с бриллиантовым браслетом и бриллиантовым же перстнем. Но ведь ты не могла этого предположить, улыбнулся он. Поэтому сейчас мы с тобой вдвоем против всех. А там видно будет. А проверять ночные хождения будем? Будем. Но мне нужно подумать, как именно, чтобы не привлекать посторонних. Или не будем, потому что меня все устраивает. Я бы вообще предложил тебе просто с вечера ложиться спать вместе. Но ты же не согласишься. Я не была бы столь категорична. Может, и согласилась бы. Но ответа Филипп не ждал, да и вопроса не задал. И мы продолжили ходить друг к другу спать строго поочередно и во вторую неделю нашего пребывания в его дворце. А потом случился бал. К нему готовились все, кроме меня. Ну, что я знаю о балах? А о балах в магических мирах? Вот-вот. Я сообщила мадам Хлое, что доверяю ее профессионализму и вкусу. С радостью выскажу свое мнение в вопросах, которые без моего участия никак не могут решиться. Но пока занимаю позицию наблюдателя, ведь я из другого мира, у нас наверняка все происходит иначе. Итак, бал. Я была красива и восхитительна. Платье мне пошили великолепное. Мы с мадам Портнихой вполне успешно сотрудничали уже 2 недели. Я слушала ее, вносила корректировки и высказывала пожелания. Не позволяла продавить себя, если испытывала сомнения. Это на земле я могла купить шмотку и носить ее, даже если видела, что она не очень мне идет. Потому что обычные вещи из обычного магазина, и мода такая, что хоть чучелом нарядись. Идет, не идет, никого не волнует уже. Может, человек так самовыражается. Лишь бы сотрудницы не являлись на работу одетые, как городские сумасшедшие. А тут так нельзя. Мне здесь репутацию еще только зарабатывать. Пусть ненадолго, лишь пока не помогу Филиппу, в чем бы эта помощь ни заключалась. Пока, кстати, не ясно, в чем. Я просто жила и абсолютно ничего не делала на благо его. Не считать же, что я проверяю работу управляющего, смотрителя дворца и все такое. Это и раньше работало, и дальше продолжит вне зависимости, суну я свой нос в дела управления или нет. Тут я не обольщалась своей ролью и важностью. Тьфу, опять отвлеклась. Бал. Я иду на бал. Думаем о бале, обо мне, красавице, о платье моем умопомрачительном и драгоценностях, стоимость которых превышала годовой бюджет какой-нибудь африканской страны. Сегодня на мне были не мои личные украшения, подаренные Филиппом, а фамильные. Сказал, так надо. Все должны считать, что я не просто жена, но и принята в род и являюсь действующей первой леди. Моя жаба и восторг упали в обморок от величия и стоимости того, в чем мне предстояло блистать. Тело жалобно застонало, прикинув, сколько все это золото и драгоценные камни весит. К ночи я буду умирать от головной боли. Диадема, навскидку, около пары кило. Точно умру. А может и нет. Феникс обещал, что как только я их надену, чары облегчат вес металлов и камней, чтобы было комфортно. Ладно, магия рулит. А ты как собираешься улаживать вопрос с первой леди, когда я вернусь домой? Шепотом спросила я, пока дорогой фиктивный жених собственноручно надевал на меня все украшения. Это необходимость, ага, потому что магия. Так что каждую сережку, каждое колечко, каждый браслет, а также колье и диадему нацепил на меня Филипп. «Я что-нибудь придумаю», — шепнул он мне на ушко, после чего наклонился и скользнул губами по обнаженному плечу, вызвав у меня стаю мурашек. Я аж глаза округлила. «С чего это вдруг? Неужто приставать наконец-то начнет? Ура!» «А, нет, не ура. Просто тихо вошел в комнату и стоял в сторонке незамеченный мной лорд Герберт». Дядя был крайне недоволен. Ему пришлось отдать то, что он уже считал своим. Дворец, банковские счета, владения, титул, статус, власть и так далее. Фамильные драгоценности рода Фламе входили в этот перечень. На балу я была объектом пристального внимания. Меня обсуждали, изучали и... пытались прощупать магически. Потому что драгоценные камни на украшениях регулярно мигали, вспыхивали и искрили магией. Кажется, я была похожа на елку, увешанную мигающей гирляндой. «Ненавижу всех!» Улыбаясь, словно не происходит ничего такого, тихо сообщила я Филиппу. «Что им всем от меня надо?» «Прощупать, найти слабое место. Узнать о тебе побольше. Елена, потерпи, прошу. Ты сама им не нужна. Но для всех ты моя жена. Пытаясь достать тебя, они, образно говоря, трогают палочкой меня». «Я сейчас сама готова кого-нибудь потрогать бейсбольной битой. Палочка такая», — пояснила на вопросительный взгляд. «Хорошая, крепкая и убедительная палочка. Ты же говорил, что нанести вред женщине фениксов или убить — это табу». «Тебя не навредят и не убьют». «Но напакостят». Поняла я. «Да». «Миленько, а можно я буду плохой девочкой?» «Можно», — со смешком ответил Филипп. «Ты моя жена, тебе все можно». Я улыбнулась. Дамочка, которая буквально несколько минут назад пыталась своим браслетом зацепить, случайно, конечно же, мое платье и порвать его, перестала хихикать и напряглась. Ее подруга обернулась, смерила меня презрительным взглядом, подняла глаза выше, увидела мою улыбку и тоже напряглась. «Все, девочки, каю к вам. Не помогут ни крылышки ваши огненные фениксовые, ни клыки ваши вампирские, ни уши ваши длинные эльфийские». Я немножечко обиделась. А еще успела за эти долгие 2 недели наслушаться сплетен, почитать книжки, поспрашивать прислугу, что да как.